чтобы напасть на дружину рыцаря-дракона и отбить ее. Будь он проклят за свою непроходимую глупость, за извечную страсть к игре. Им навстречу вышла женщина, присела в реверансе, потом перевела взгляд на своего хозяина и на девушку в дорожном платье. «Нерис, приготовь комнату для леди Изабель. Она будет жить у нас». «А где Блодуэн?» Служанка пожала плечами. «Леди Блодуэн уехала». Морган тихо выругался. Его брови гневно сошлись на переносице. Но он быстро подавил недовольство и стал отдавать распоряжение слугам. Те с любопытством разглядывали девушку, которую их господин привез из Англии. Изабель вошла в зал. Слуги подложили дров в камин, и языки пламени весело заплясали, осветив обшитые темными досками стены. Стало видно, что потолок великолепно расписан красными и золотыми листьями. Резные скамьи были расставлены под окнами с закрытыми ставнями, а перед камином находились два обитых шерстяной тканью стула. Высокий буфет стоял возле стены. «Ты кажешься такой удрученный?» — произнес Морган. «Разве ты не знала, что мы направлялись в Уэльс?» Хозяин замка озадаченно смотрел на Изабель. Она стояла у камина, сжав руки с такой силой, что побелели костяшки пальцев. «Нет, я была уверена, что вы ехали в Херефорд». «Что, это имеет большое значение?» Изабель не ответила. Осознание неотвратимости ее помолвки буквально раздавило девушку. Никто не сможет спасти ее отсюда, из этой глуши. Слишком трудно было принять, что это валлийское поместье станет ее домом. Здешние обитатели не знают ее языка. Только через рыцаря-дракона у нее будет связь с остальным миром. И чувство теплоты, которое она испытывала к красавцу Моргану Нельсу, вдруг исчезло. Он превратился во врага. Ведь он будет удерживать ее в этой дикой стране и никогда не позволит снова увидеть любимое поместье Амбри. Девушку охватила такая тоска по дому, что она едва не зарыдала. Изабель смахнула слезы, не желая, чтобы рыцарь увидел ее слабость. «Я буду относиться к тебе с уважением, как и обещал твоему брату. Мы поженимся при первой же возможности». «Я не хочу выходить замуж», — взорвалась Изабель, с вызовом взглянув на рыцаря. И почему он казался ей красивым? «Конечно, это все из-за выпитого эля», — напомнила она себе. «Лицо у него какое-то грубое, а из-за черной щетины он вообще похож на головореза». «Выбор у тебя небольшой. Бесприданница соглашается на то, что ей предлагают». «Бесприданница? С чего вы это взяли?» «Твой брат сказал». «Вероятно, он хотел, чтобы я отказался от тебя. Но я ответил, что у меня земель хватит для нас обоих». Изабель выпрямилась, сверкнув глазами от охватившей ее злости. «Я не бесприданница», — возразила девушка, гордо подняв подбородок. «У меня богатое поместье. Сводный брат стремился стать моим опекуном, чтобы распоряжаться доходами с него».